Глава 5. Неделя до командировки пролетает незаметно, и вот уже я возвращаюсь домой в пятницу вечером, чтобы собрать чемодан. Наш вылет рано утром в субботу. В моем паспорте стоит свежая рабочая виза, и я полна предвкушения от встречи с Италией. О том, что по офису с подачи сплетника Павла гуляют слухи о моем служебном романе с боссом, я стараюсь не думать. А сам Роберто, если и догадывается о чем-то по ехидным взглядам и улыбочкам подчиненных, виду не подает. В наших деловых отношениях ничего не изменилось с той ночи, что я провела у него дома. И это меня более чем устраивает. Надеюсь, так и будет дальше. Достав с балкона чемодан, начинаю складывать в него рабочую одежду. Две сменные блузки и юбку, футболку и джинсы на случай, если будет время прогуляться по Риму, трикотажную ночнушку с забавной лисичкой. Мама, возникнув в дверях моей комнаты, всплескивает руками. «И этим ты собираешься соблазнять своего челентана?» «Не собираюсь я его соблазнять», — морщусь я. После того, как я заночевала у Роберта, мама уверовала в то, что у меня с боссом роман, и переубедить ее невозможно. Пропустив мои слова мимо ушей, она подходит к шкафу и начинает метать оттуда на диван яркие легкомысленные платьица, маечки и юбчонки, в которых я ездила в отпуск на море прошлым летом. У меня аж в глазах рябить начинает. «Твой итальянец с ума сойдет, когда увидит тебя в этом!» Мечтательно восклицает она и прикладывает ко мне вешалку с открытым красным платьем на бретельках. «А оно не слишком откровенное?» — с беспокойством уточняет папа, заглядывая в комнату. «Была бы папина воля, я бы носила паранджу. Если бы меня одевала мама, то я бы ходила в нарядах танцовщицы стриптиза, чтобы сразу показать товар лицом. Мама, я еду в рабочую командировку, а не на пляж!» Возражаю я без усилий, отнимаю у нее вешалку и возвращаю обратно в шкаф. «Не буду мешать вам, девочки». Папа удовлетворенно кивает и уходит с чувством выполненного долга. А я, не слушая причитаний мамы, складываю отобранную мной деловую одежду в пакеты. Этой привычке меня научил печальный опыт. Раньше я бросала в чемодан одежду просто так, и однажды во время перелета внутри пролился флакончик шампуня, из-за чего перепачкались все вещи. Теперь я ученая, и все одежки пакую в пакеты. Чемодан постепенно заполняется яркими плотными пакетами с логотипами магазинов, а наверх я кладу пару туфель на самых высоких каблуках. Мама неодобрительно качает головой. «Может, хоть балетки возьмешь? Роберто не понравится, что ты опять будешь выше него ростом». «Мало ли что ему не понравится». Ворчу я, делая в уме пометку «взять балетки». Не пойду же я на завтрак в отеле на каблуках или в тапочках, да и гулять по Риму в них будет удобней. «Вы что, поссорились?» — ахает мама. «Так и знала. Характер у тебя, Маришка, не сахар. И какой мужчина с ним мириться станет?» Она укоризненно качает головой, заранее сочувствуя моему будущему мужу. «Почему это сразу я виновата?» Огрызаюсь я из принципа. «Может, это Роберто накосячил?» «А что он натворил?» Мама так и впивается в меня жадным взглядом. «Расскажи мне, дочка, облегчи душу. Нельзя в романтическое путешествие с обидой ехать». «Мама!» — рычу я. «Сколько тебе раз повторить? Это не романтическое путешествие, и у меня с Челентано ничего нет. Только деловые отношения!» «Не хочешь — не рассказывай!» Мама с обидой складывает руки на груди. А я продолжаю сборы и достаю из шкафа смену белья. Трикотажный бежевый комплект, незаметный под одеждой. «Ну, хоть белье ты нормальное возьми!» — горячо умоляет мама. «Что это за облачение монашки?» «Мне в этом удобно!» — упрямо возражаю я, складывая в пакет бесшовные трусики и бюстгальтер с мягкой чашкой. «Подожди!» — подпрыгивает мама, устремляясь к двери. «Я же тебе комплект белья купила на распродаже. Хотела на праздник подарить, но раз такой повод, сейчас принесу». «Какой повод, мам?» — восклицаю я, вставая у нее на пути. «Оставь, не нужен мне новый комплект, и показывать свои трусы я никому не собираюсь». Мама сникает, а я бросаю пакет с бежевым комплектом в чемодан и застегиваю молнию. Вот и собралась. На 3 дня много вещей не надо. В последний момент добавляю зубную щетку с пастой. Самолет рано утром, так что выезжать в аэропорт придется ночью. «Я в душ и сразу спать. Если не проснусь по будильнику, растолкай меня», — прошу маму. Она обиженно кивает, и я подхожу к ней, чтобы обнять. «Мам, я тебя люблю, но я уже большая девочка, и сама разберусь, с кем мне спать и в каком белье. Хорошо?» Она вздыхает и прижимает меня к груди. «Я тебя тоже люблю, Маришка, и желаю тебе только добра, помни об этом». «Добра — это значит выйти замуж и больше не работать. Сама мама счастлива быть домохозяйкой и заботиться об отце, наглаживая ему рубашки и готовя ужины. Но меня такая жизнь не устраивает. Чтобы не ссориться с ней, я предпочитаю промолчать и сбегаю в душ, а потом сразу спать». За окном еще темно, когда в 4 утра меня будет сигнал будильника. Мама уже хлопочет на кухне, готовит для меня горячий тост с сыром и чашечку кофе. Папа в пижаме выползает из спальни, когда я уже стою в дверях с чемоданом, готовая спуститься в такси. «Хорошей поездки, дочка. Позвони сразу, как долетишь». Родители обнимают меня и отступают от порога. А я растроганно смотрю на них и в который раз удивляюсь тому, как они не похожи. Папа низенький, полный, похожий на постаревшего и полысевшего плюшевого мишку, а мама в свои 48 все еще стройная, высокая красавица-блондинка, как кукла Барби. Она выше папы на целую голову, и их никто бы не назвал красивой и гармоничной парой. А меж тем их браку уже 25 лет. Они до сих пор нежно влюблены. Зовут друг друга забавными прозвищами и украдкой целуются, когда думают, что я не вижу. В нашем доме никогда не бывает ссор и ругани. Может, поэтому я и не спешу выходить замуж. Зачем? Если дома меня ждут любящие родители и царит дружная и теплая атмосфера, сумею ли я создать такую же счастливую семью? Мне бы этого очень хотелось. Как-нибудь потом. А пока я стискиваю ручку чемодана, прощаюсь с родителями и тороплюсь в аэропорт на встречу с моим несносным боссом.